Я тебе не приснил ни разу, за такое долгое лето. Хоть душа, як пустая ваза, сумовала без любой кветки. Что казать об тым, что каханье дым, нам не светит зорка, да видна. У житті твоим, у житті моим, жовтая вергиня расцвела. Я тебе не приснил ни разу, за такое долгое лето. В душу был пустую вазу, назбирал выпадковых кветок. Что казать об тым, что каханье дым, нам не светит зорка, да видна. У житті твоим, у житті моим, жовтая вергиня расцвела. Жовтая вергиня, жовтая вергиня, жовтая вергиня расцвела. Жовтая вергиня расцвела.